Директор в декрете. «У меня эти папа и дедушка строили», – рассказывает Никишова. «Отец мне как-то подарил книжку о строительстве, 1905 года издания, весь текст с ятями, и написал на память: «Жить значит строить». С этим девизом и живу». Но в макетчики Алла Никишова попала случайно. Отучившись в строительном институте и проработав конструктором в проектной организации, в конце 90-х годов попала в один из ведущих столичных строительных холдингов, тот самый, чьи высотки на северо-западе Москвы видны решительно отовсюду. В компании я занималась рекламой. Трехмерная графика, дизайн, полиграфия и все такое. Ничто не предвещало беды, я работала рядовым сотрудником и не задумывалась о карьерном росте. Но в какой-то момент меня вызывает руководитель компании и говорит: «Мы тут подумали и решили, быть тебе директором рекламного отдела». Прихожу к своим, рассказываю, а те хохочут и на живот мой кивают. Самое время, мол, директорствовать. Я же тогда была на 6-м месяце и готовилась уходить в декрет. Пытаюсь представить себе начинающего директора на 6-м месяце. Чур меня, чур. Уже после декрета, будучи руководителем рекламной группы, я постоянно слышала стоны своих коллег о том, как замучили нас макетчики. Подводят, сроки не держат. Как с такими работать? Я предложила руководству: почему бы не сделать собственное макетное производство? Фронт работ непаханный, ведь компания строит массу объектов. Зачем же поручать это кому-то? Я могу взять это на себя, сама выучусь и сотрудников научу. Смогу, наконец-то, гарантировать сроки. В результате у Никишовой на одну головную боль стало больше, а у компании появилась собственная бригада макетчиков.